Yes. Глава 29. Он находился ровно там, где обещал. На отпечатках балдежных танцевальных туфель Билла Робинсона, не задвинутые на прежнюю галерею для нигеров, а выдвинутые вперед на виду у проходящих белых. Корпус его был прям и недвижен, однако ногам в отпечатках Билла Робинсона явно не стоялось на месте. Глаза, как и рот, были закрыты. Судя по всему, он созерцал приятные воображаемые картины. Я встал перед ним и выдохнул. Генри разразился потоком слов. «Радость дарит двукратную резинка Риглис, дважды мятная. Чур меня, чур!» Он засмеялся и схватил меня за локти. «Господи, малыш, ты отлично выглядишь!» «Не вижу, но знаю. Голос у тебя всегда был, как у тех, на экране». Часто просачивался на сеансы. Оттого. «Подойди-ка поближе, малыш. Да ты пивом налился? Вид у тебя великолепный, Генри. Мне всегда хотелось знать, какой у меня вид. Как Билл Робинсон на слух, так ты на вид, Генри». «Тут в самом деле его следы? Скажи, что да». «Попадание полное. Спасибо, что пришел, Генри». «А как же? Давненько мы не прочесывали кладбище. Мне уж могилы по ночам снятся. А здесь что за кладбище? Какого разряда?» Я оглядел ориентальный фасад Граумана. «Здесь духи». Так я сказал в 6 лет, когда прокрался за экран и увидел черно-белые тени, которые злобно оттуда таращились. Призрак за органом, лишившись маски, прыжком вырастает до 30 футов, чтобы убить тебя одним единственным взглядом. Имеется в виду близкий к финалу эпизод «Призрака оперы» 1925 Роберта Джулиана с Лоном Чейни в главной роли, самый известный из множества экранизаций этого романа Гастона Леру 1910. Картины высокие, широкие и бледные, актеры, по большей части, умершие, духи. «С родными ты этими соображениями поделился?» «С родными?» Словом не обмолвился. «Послушный сын, чую благовоние. Не иначе мы рядом с Грауманом. Настоящий класс. Не какое-нибудь китайское рагу». «Вход тут, Генри. Я подержу дверь». «Да тут темнотища. Карманный фонарик прихватил. Мне всегда нравилось помахивать фонариком и изображать, будто мы знаем, что делаем». «Вот фонарик, Генри». «Духи, ты сказал?» 30 лет по 4 сеанса в день». «Не держи меня за локоть, а то я чувствую себя бесполезным. Если упаду, пристрели меня». И Генри двинулся, почти не отталкиваясь от кресел, по проходу к оркестровой яме и обширным помещениям сверху и снизу. «Все темнее?» — спросил он. «Дай-ка я включу фонарик». Вспыхнул огонек. «Ага!» — Генри улыбнулся. «Так-то лучше!»